Добрый день, уважаемые курсанты! Начинаем наш третий рабочий день. Вчера вы посмотрели материалы, раскрывающие актуальность потребления водорослевых продуктов. Сегодня вы познакомитесь с заводом, производителем данных продуктов, увидите, где и как заготавливают сырье, то есть добывают из моря водоросли. Послушайте несколько интервью с руководителем предприятия Анатолием Хитровым. Узнайте о возможностях водорослей для решения целого ряда серьезных проблем со здоровьем. Познакомитесь с фитоводорослевой коллекцией завода-производителя этих замечательных продуктов. Итак, внимательно все смотрим, анализируем. Ну и чисто практическая рекомендация для вас. Заведите на этот курс рабочую тетрадь и после просмотра каждого материала делайте краткие пометки, записи того, что для вас было новым, интересным и важным. И в конце курса все это вам пригодится. Всем удачного дня. До свидания. Работаем.